Гай Литис Август? — шепотом сказал он. Глава вторая. Подходя к зданию, в котором размещалась военная контрразведка, оберштурмбанфюрер Вильгельм Хорст одобрительно улыбнулся, вспомнив, какое прикрытие изобрели для своей тайной, так сказать, канцелярии его армейские коллеги. В этот день ярко светило солнце. На небе не было ни одного облака, подтаивал снег в многочисленных скверах, и кое-где появились серые пятна подсохшего асфальта. Весна, последняя военная весна, пришла в Кёнигсберг. И в этот солнечный день совсем не хотелось думать о войне. Война казалась такой далекой, и только черные клубы дыма, поднимавшиеся в районе Растхофа, напоминали о ночном налете советской авиации. Конспиративная резиденция военной контрразведки занимала трехэтажный особняк внушительного вида. На первом этаже помещалась станция по искусственному осеменению крупного рогатого скота, о чем свидетельствовал каменный бык, стоявший у входа. И здесь на самом деле была такая станция прикрытия. Посетители проходили мимо быка в стеклянную дверь, бауэры, пекущиеся о своих коровах, и секретные агенты, которых ждали в комнатах верхних этажей. Снаружи никто бы не смог определить, что за невинной вывеской скрывается филиал могучего ведомства, созданного в свое время адмиралом Канарисом. Здоровяки в штатском, охранявшие проходы наверх и фильтрующие посетителей, очевидно, были предупреждены о визите оберштурмбанфюрера к их шефу. Они беспрепятственно пропустили его, и на площадке второго этажа Вильгельм Хорст попал под опеку и покровительство щеголеватого обер-лейтенанта, адъютанта оберста фон Динклера, который проводил его до кабинета начальника. После совместной поездки за город Хорст почувствовал, как резко изменилось отношение Динклера к нему. Ранее подчеркнуто официальный и сухой, оберст вдруг проникся к оберштурмбанфюреру непонятным дружелюбием. Вот и сейчас, когда Хорст пришел к нему по его просьбе, фон Динклер встретил его радушно. Говорил он о разных пустяках, мимоходом пытаясь вызвать Вильгельма на откровенный разговор, выяснить его настроение в связи с крахом в Пруссии и крахом Германии вообще. Неожиданно переводил разговор на обергруппенфюрера Бёме и, наконец, показав Хорсту, что несколько колеблется, сказал: «Сейчас мы должны быть как никогда едины. К сожалению, и вы знаете об этом, Хорст, между мною и вашим шефом пробежала когда-то черная кошка. Почему? Затрудняюсь ответить. Но мне хотелось бы ликвидировать эту кошку раз и навсегда. Я намерен прибегнуть к вашей помощи, ибо вы честный немец и настоящий наци». «Что я должен сделать для этого?» — спросил Хорст. «Попробуйте устроить нашу встречу в неофициальной обстановке. Так мы лучше сможем понять друг друга. Вы понимаете, Хорст, что в первую очередь я забочусь об интересах Рейха. Разумеется, господин оберст, я так вас и понимаю». «Значит, можно считать, что мы договорились?» — сказал фон Динклер. «Сделаю все, что в моих силах», — ответил Вильгельм Хорст. «Пожалуйста, курите». Фон Динклер придвинул к Хорсту коробку сигар. «И вот еще что. Мне стало известно, что вы поддерживаете дружеские отношения с гауптманом Вернером фон Шлиденом, старшим офицером отдела вооружений и боеприпасов в штабе генерала Ляша». «Это мой приятель», — ответил Хорст, — «и хороший немец». «Немец?» — усмехнулся фон Динклер. Так вот, считайте, Хорст, что я первым вношу пай в капитал нашей дружбы. У меня есть сведения, что этот самый Шлиден вовсе не немец. Хорст приподнялся в кресле. «Да-да», — продолжал Оберст, — «я располагаю некоторыми сведениями, что ваш гауптман Шлиден работает на Запад. И вы подумаете о том, что дружба с ним вам может повредить». «Я уважаю коллег из Абвера, бывшего Абвера», — с усмешкой поправился Хорст. «Но на этот раз они дали маху. Вернер — американский шпион, работает на Intelligent Service. Что за чушь? А может быть, я русский разведчик, а, господин Оберст? У вас что, надежный источник?» «Не совсем», — замялся фон Динклер, «но ведь он учился в Штатах, и мы кое-что получили. Спасибо за информацию, но она лжива от начала и до конца», — сказал Хорст. «Я тоже жил в Штатах и даже в России. А вы, господин Оберст, насколько мне известно, 8 лет проработали в Англии. Простите, но Вернера фон Шлидена я знаю очень хорошо. Неужели вы думаете, что наша служба хуже проверяет людей, нежели вы? Да прежде чем сесть с ним за стол в одной компании, я знал о нем всю подноготную». «Что ж, — сказал Оберст, — может быть, это и не так, но согласитесь, что предупредить вас я был обязан». Глава 3. Около 7 веков простоял Кёнигсберг в устье реки Прегель. 690 весен прошумело над кровлями его крыш. И самой безрадостной была весна 1945 года. Советские войска стояли у стен Кёнигсберга. После разгрома Хальсбергской группировки противника маршал Василевский перебросил освободившиеся части и соединения, огромное количество боевой техники и артиллерии к столице Восточной Пруссии. Он выдвинул перед Третьим Белорусским фронтом основную задачу – готовиться к штурму города. А Кёнигсберг готовился к обороне. Его гарнизон превышал 130 тысяч человек, не считая фолькштурмовцев и мобилизованного на оборонительные работы населения. Столетиями укреплялась прусская твердыня. Здесь каждый дом был превращен в крепость. Многочисленные форты и доты, 50 километров противотанковых рвов, 4 ряда окопов с блиндажами, в 3 и 4 наката, окутанные спиралью Бруно. Артиллерия Кёнигсберга состояла из 124 артиллерийских и минометных батарей, не считая 35 тяжелых минометов и сотни шестиствольных установок. 15 пушек стреляли снарядами в 1000 килограммов на 40 километров. 862 квартала в городе, и каждый из них связан друг с другом единой оборонительной системой. Подвалы домов соединены переходами. Под землей электростанции, лазареты, склады боеприпасов. Помимо немецких частей, в состав гарнизона входили и 2 батальона предателей-власовцев, а также туркестанский легион. Город лихорадочно готовился к обороне. Глава 4. Когда Вернеру фон Шлидену передали, что его вызывают в гестапо, слышавшие это сослуживцы переглянулись. Вернеру недавно присвоили майорское звание и назначили временно исполняющим обязанности начальника отдела вооружения. Такой прыжок вверх через должность заместителя вызвал кривотолки и определенное чувство отчужденности к нему у его коллег. Правда, внешне все выглядело весьма пристойно. Его как будто искренне поздравляли, но Вернер прекрасно понимал, что говорят о нем за спиной. вот и сейчас не успела захлопнуться за ним дверь, как в отделе на все лады принялись обсуждать возможные причины вызова майора в гестапо.